Конечно, Сандру легко удалось уговорить. Леонардо с Карлом сходили в лес и срубили две березки. Потом они смастерили вместе крест для Филиппа. В супермаркете нашлась подходящая дощечка, и Карл собственноручно написал на ней фломастером: «Здесь лежит мой брат Филипп Мор. Он был самый лучший брат на свете». На другой день рано утром они поехали хоронить Филиппа. Леонардо взял в дорогу ружье Ланселота. С ним поехал отец Иаков. Могилу для Филиппа Мора вырыли в той самой клумбе, на которой он лежал приманкой для ворон. Гроба не было, его похоронили в том же спальном мешке, которым его накрыл Леонардо, когда увозил Карла. Филиппа отпели. Отец Иаков взял из машины ружье. — Не думал, что мне еще когда-нибудь придется стрелять, — сказал он сам себе и три раза выстрелил в воздух. Выстрелы прогнали последних ворон, упрямо сидевших на крыше гостиницы. Карл плакал, уткнувшись в грудь Леонардо, а тот тихонько похлопывал его по плечу. Когда они вернулись в усадьбу, Карл вышел из джипа. С крыльца к нему сбежала Эйлин. — Карл! Доктор Вергилан уже составил для нас программу занятий. Среди книг он нашел программу старинной гимназии. Мы с тобой будем заниматься по очень серьезной программе, как учились в прошлом веке. Ты представляешь, как нам повезло? Пойдем к доктору. Мой брат Филипп всегда говорил, что везение счастья не приносит, — ворчал Карл, когда они поднимались на второй этаж, где находился кабинет доктора. Я хочу работать, а не учиться. А я хочу серьезно учиться. Моя мама говорит, что настоящая леди должна иметь достойное образование. «Хочешь учиться, Карл Мор?» — спросил доктор Вергилан, когда они явились в его кабинет. «Да не особенно», — честно признался мальчик. «А ты хочешь пройти со мной курс гимназии, Эйлин?» «Да, конечно, я буду очень стараться, сэр». «Вот, видишь, Карл, девчонки всегда хотят показать, какие они умные, но мы еще посмотрим, кто из нас будет лучше учиться». Пока Леонардо с Карлом, Дженни и отцом Иаковым ездили хоронить Филиппа Мора, Сандра с Мартой и леди Патрицией в очередной раз ходили за покупками в супермаркет. Им эти походы доставляли огромное удовольствие. Леди Патриция везла проволочную тележку на колесиках, куда они складывали приглянувшиеся товары. Гора продуктов и одежды в тележке росла по мере продвижения вглубь проходов между стеллажами. Но Марта скоро опомнилась. — Леди, вспомни, что сказал Ланселот. — Давай-ка все назад выкладывать. Оставим в тележке только то, что нужно на сегодня и на завтра. Ты бы, леди, лучше приглядела для себя и для дочери хорошую новую одежду. Нет-нет, я ничего плохого сказать не хочу. Вы обе одеты всегда чистенько и аккуратненько. Вот только ты уже замучила ставить заплаты на заплаты. Леди Патриция молча кивнула и ушла вглубь супермаркета. Тяжело вздыхая, Марта принялась выкладывать товары с тележки, стараясь по возможности все класть на прежние места. Сандра взяла другую тележку и тоже ходила между стеллажами. Она прошла вдоль полок, приглядывая вещи, которые намеревалась попросить для жителей долины. Оставив полки с инструментами и угол, где стояли станки и машины, на усмотрение Леонардо, она оглядывалась в поисках нужного для обители общины. Странно, но жителям долины почти ничего не было нужно. Мясо в долине никто не употреблял. Рыбные консервы смешно было тащить туда, где в изобилии ловила свежая рыба. Она решила взять несколько рулонов простой белой ткани и кое-какую посуду, поискать спицы для вязания. Вдруг она увидела небольшую рыболовную сеть и очень обрадовалась. Когда-то дядя Леша подарил ей удочку, первую удочку в ее жизни, а теперь она подарит ему сеть. Тот он обрадуется. Очень довольная, она положила сеть в тележку и покатила ее дальше по проходу. Сандра отыскала нитки, иголки, вязальные спицы, потом нашла уголок, где лежали на полках письменные принадлежности. А книги и учебники они возьмут внизу в библиотеке, сколько смогут увезти. Ланселот уж дал разрешение. — А где же наша леди? — спросила вдруг Марта. Они нашли леди Патрицию, сидящую на полу возле небольшой стойки, с семенами огородных растений и цветов. —